Глава 9. Испытание. Рассел знал, что она проснется рано. Когда он оделся и вышел в зал, увидел, как Кэл машет своим мечом, едва не задевая окружающие предметы. К счастью, она еще ничего не разбила. Он остолбенел. Раньше он видел такое только в записи. Воочию это выглядело страшновато. «Что ты делаешь?» — спросил он и нахмурился. «Думаю. Я так учусь думать». Рассел шумно выдохнул. «Зачем тебе это?» Элла отпустила оружие, повернулась к нему лицом. Строгая поза, спокойное, отрешенное лицо говорили о сосредоточении. «Это напоминает утреннюю тренировку. Словами сложно передать. Я стараюсь подчинить свои мысли своей воле. Таким образом, они не мешают мне разбираться в делах». «Меч для этого обязателен?» – спросил Рассел. «Нет, это только способ. Понятное для меня действие», – пояснила она. «Ну и почему такой способ?» «Я была маленькая, когда встретила одного человека. Он был отличный воин, научил меня кое-чему. Я смогла быстро понять, как владеть таким оружием и стала делать все сама. Я смогла понять, как действует мое тело, как движется сила, откуда она берется, и как сделать то же с мыслями. О, космос, я тебе читаю лекции, как Тому, но ты-то специалист по контролю. Со временем тело изменилось, детский опыт немного устарел. И решила подновить его, заодно поучиться сосредоточению». «А разве этому не учат в Академии?» – спросил Рассел. «Да, но пределов не существует. У каждого свой способ контролировать воображение. Уровень, который им я владею, низок для нынешних событий. Скоро наступят трудные времена. Лучше быть готовы к этим переменам. Я теперь лечу к планете, о которой мало что известно». Было видно, что он не понимает ее. Мышление Рассела текло в других руслах и традициях. Эл вспомнила почти такой же разговор с Томом. Том хотя бы смог понять, не отыскивая мотив. Он просто согласился с тем, что ей это нужно. Рассел будет сидеть в тупике, пока отыскивает ответ на вопрос, где именно она собирается применять меч. Наконец он спросил то, что она ожидала. «Есть тысячи мирных способов, почему ты избрала этот? Мне нужно давать выход своей воинственной натуре, чтобы она не мешала мне в мирных делах. Так мне наиболее понятно, Рассел». «Ты применишь его когда-нибудь?» — спросил он. «Ну, конечно, если будет надо». Она знала, что его устроит именно этот ответ. «И ты сможешь убить человека?» «Это зависит от намерений противника. Я постараюсь сильно не навредить. Ты и Том принимаете все слишком всерьез. Для вас это старинная форма агрессии, от которой современное человечество понемногу отвыкает. Но она никуда не делась из людей. Случись сейчас война, ты бы удивился и увидел много страшных картин. Я вижу ее в людях, в тебе, в Томе, Доноване, Командоре. Я вижу ее в себе и боюсь, что не смогу с собой справиться. Я не могу победить ее, но могу ее изучить, как изучают дикого зверя. Почему бы не взять в руки оружие и не научиться управлять собой? По крайней мере, я буду понимать, что могу. Самый доступный способ, не подходящий для окружающих, не для всех. Нужно лишь изменить точку зрения, а ты меня поймешь». «Для этого надо быть тобой», — усмехнулся Рассел. «А ты попробуй», — с вызовом и улыбкой сказала она. «А раньше у тебя получалось». «Когда это?» «В ней есть что-то архаическое, твои слова». «Я знаю, что ты сбежала с острова, чтобы доказать свою исключительность. Твои были мысли. Я хочу тебя понять, твой мотив. Ты же это восклицал». Она копировала его интонации. «По-моему, ты уже давно не расследуешь это дело, Рассел. Ты увлекся попытками понять меня. А это опасно для нас обоих, как ты сам заметил. Ты верно рассудил, что тебе лучше находиться в границах твоего мундира. Ты был прав. Я зря шла на дружеские отношения. Прости меня. Я причинила боль Тому и не хочу того же тебе. Я подумала и решила, что отныне я соблюдаю субординацию, как ты хотел. Мы не будем больше говорить на отвлеченные темы, сидеть на газонах, и поэтому лучше вернуться к теме расследования, если оно еще не закрыто. А мне скоро в рейс». «Разве ты не предлагал мне дружбу на острове?» — воскликнул Рассел. Ее решение уязвило его. «Да, я хотела рассчитывать на поддержку. В моих поступках нет корыстных интересов. Ты уже это понимаешь». «Надеюсь». — она смутилась. «Рассказ о пиратах остался выдумкой, так? А мое стремление помочь людям повышенным самомнением, так? Нет доверия, не имеет смысла говорить о дружбе. Я не боюсь говорить открыто, потому что если завтра часть разговора или весь попадет в мое дело, все расценят такое заявление, как мое сумасшествие, и решат, что меня купил Галактик с потрохами. Прости за древнее выражение. Но никто не пострадает от этого, кроме меня». А если меня уличают в вербовке инспектора космофлота, Рассел Курк перестанет быть инспектором. И я не хочу такого конца. Я уважаю тебя за искренность и добросовестное расследование, за то, что ты просто отличный человек, который спас мне жизнь. Когда все закончится, я с благодарностью пожму эту большую руку. Если завтра будет рапорт о побеге и меня арестуют, что ж, ну, значит, так мне и надо. Зачем ты так? Кто дал тебе право решать, что я тебя выдам? Рассел даже кулаки сжал от возмущения. Ты просила говорить с отцом. Он подтвердил твои доводы. Вчера тебе не терпелось узнать о нашем разговоре. Сегодня ты решила, что опасность миновала и хочешь избавиться от меня. Почуяла, что расследование закроют. Я тебе больше не нужен? Пойми же ты, если я перестану ходить за тобой, появится скрытое наблюдение. Я волнуюсь за тебя. Не будь наивна, Эл. Эл проглотил комок. Рассел глядел сурово, в его глазах вспыхнул и погас гневный огонь. Он обиделся. «Прости», — извинилась она. Но едва ли этого могло оправдать ее в его глазах. Сказать она ничего не могла, Рассел точно определил свое отношение к ней. Ее опасения рассеялись, но чего стоило ему такое откровение? Ей казалось, что Курк слишком рациональный человек, чтобы принимать близко к сердцу силу противоречий, и к тому же он не сентиментален. А сейчас Эл наблюдала короткую сцену борьбы с собой. Недавно ей показалось, что он приветствует соблюдение прежних формальных отношений, но Курк думал об обратном. Неужели их действительно что-то зацепило в друг друге? Я думала, что в пределах расследования такой вариант очень возможен. Дело только в доказательствах. Они у тебя имеются. Ты не хочешь, чтобы я летела, поэтому логично ждать от тебя каких-нибудь действий. Я это доказательство. Я же был на острове, я все видел. Моего слова было бы вполне достаточно. Эл, я полагаю, тебе удалось обойти опасности исследований, но оно сплошь фальшивка. Вместо успокоения я начал подозревать не только тебя, но и твоих верных друзей, вместе с Томом и Лондером, и некоторых членов вчерашней комиссии в том числе. Эл, я далеко не глуп. Ты забыла, кто я и чем занимаюсь. Я от тебя не отстану ради твоей же пользы. Я еще раз извиняюсь, Рассел, хотя не очень понимаю, за что. Так добивался правды и не верю, что мог запутаться. Только не ты. Я пытаюсь понять, зачем тебе понадобилось так себя вести. И не использовала ли ты меня, как используешь других. И я начинаю думать, что Светлана была права. И я тебе этого не позволю. И да, и нет, решительно и мягко ответила она. Я с самого начала видела в тебе угрозу, потому что ты искал корни, ты был слишком честным. Я бы почла за честь иметь такого союзника, но не исключаю, что больше угрозы, чем ты, для меня просто быть не может. Та правда, которую ты хотел знать, не идет в одном колее с теми представлениями, которыми руководствуется космофлот. В этом вся проблема. Если ты дальше решил разбираться и не запутаться, тебе придется изменить собственное мировоззрение, Рассел. Тут я тебе помочь не смогу. Я собираюсь летать. Хочешь шляться за мной до рейса, воля твоя. Гнать не стану. Я улечу, но будь добр, закрой это дело. Иначе я вернусь к идее со скандалом. Выходит, ты по уши виновата. И Донован прав. Да, с точки зрения инструкции космофлота. А ты опасный человек, оказывается. Если рассмотреть факты, тогда без твоего рассказа тебя ни в чем было бы обвинить. Кроме того, что ты из прошлого, и твой организм меняется. Но те, кто знает тебя, не выдадут. Даже я. Очень удобно. Очень. Пожинаешь плоды своих стараний. Ты выстроила себе так, что тебя все видят юной девой, не ведающей о последствиях. Рассел, ты не один такой умный. Именно поэтому совет космофлота отпустил меня летать. И через час я лечу на собеседование в порт. Мне пора собираться, авторитетно заявила она. Я бы не советовал тебе соглашаться. Такие полеты опасны. У тебя нет опыта. Я уже приняла решение. И какого мнения командор? Спросил он. Он считает это глупостью. Отношения с агентством — пятно на твою репутацию, заявил он. Одним пятном больше, улыбнулась Эл. Собирайтесь в путь, инспектор. Сегодня вам придется только скучать. Да, с тобой соскучишься, заявил Рассел хмуро и пошел одеваться. Они шагали по низкосводчатому коридору порта. Массивная фигура Рассела делала ее маленькой по сравнению с ним, Она доходила ему до плеча, поэтому Курк смотрелся грузной массой за ее спиной. Встречные люди с интересом оглядывали неизвестную пару. Порт был старенькой постройки, не слишком ухоженный. Без указателей справочных ячеек отыскать кабинет командира порта удалось лишь изрядно поплутав по коридорам. Эл вошла одна, достала из кармана карточку с дипломом и приготовилась к беседе. Женщина возрастом за 40 встретила Эл и указала на кресло напротив. Эл не придется стоять, по крайней мере. Документов она не взяла. «Мне нужен командир порта», — сказала Эл. «Я и есть командир порта», — ответила она. «Мое имя Альет Бенуа.